Эпилог. Олег и Наталья тихо расписались через год. К этому времени Марина окончательно съехала к Максиму. Молодые люди копили первоначальный взнос на ипотеку, много работали и не помышляли о детях. Зато Наталья и Олег как-то нечаянно увлеклись, и у Марины появился еще один брат. Самый обыкновенный человек. Шумный, шубутной и веселый. Примерно в это же самое время к Наташе обратилась первая женатая пара — Тритон и человеческая женщина. Они действительно заключили брак, причем несколько лет назад, и для полного счастья им не хватало только малыша. Наташа пошепталась с супругой, и через полгода ее пригласили на бэби-шуз, который закончился фонтанчиком розовой воды и слезами всех родственников Тритона. После рождения очередной милой русалочки на свет Наталье упала некая приятная сумма. Дарья Никифоровна и ее львинообразный муж иногда приглашали Марину и Наталью на ужин или на прогулку по набережной. Наташа считала, что этого достаточно для поддержания семейных связей. Анатоль в ее жизни больше не появлялся. Его сослали в подводный город, запретив выход на сушу на 10 лет. Зато его сыновья очень подружились с Мариной, а старший, Натан, последовал примеру сестры и женился на певице Сирене. Но это совсем другая история. Конец. Читала Людмила Быкова.